Пока я размышлял, ноги погрузились в податливую почву по самую щиколотку. Пришлось выдирать их из грязюки, помогая себе посохом и злобными матюгами. Перешел на следующую кочку и проверил свой боевой арсенал. В левой руке влита лиана. Если провалюсь в бочаг или завязну, то есть неплохой шанс спастись благодаря этому заклинанию. В правой руке пламенеющий уголь. За поясом заткнут жезл с молниями. В руках посох. Ах да, совсем забыл. Быстро перетасовав заклинание, я призвал полоза с плеском бултыхнувшегося в воду. С тревогой взглянул на змея и успокоился. Тревоги были напрасны. В воде полоз чувствовал себя превосходно, снуя между мясистыми листьями кувшинок и комками растительного мусора. Вот и лады. Благодаря резко увеличившемуся запасу маны и ее регену, поддерживать помощника в активном состоянии я мог сколько угодно. Вот и пусть плавает. «Собрались морально и двинулись физически», — скомандовал я сам себе. Посох с хлюпаньем уходит в воду, я перемахиваю на следующий заросший тиной островок, распугивая местных обитателей. Несколько крайне неприятных на вид жаб, нырнувших в болото, и пара крохотных птиц с тревожными криками, закружившими у меня над головой. Бросив взгляд вниз, совсем рядом с сапогом увидел небольшое гнездо с тройкой пёстрых и почему-то разноцветных яиц. «Воистину воскрес!» — пробормотал я, осторожно обходя гнездо и двигаясь дальше. Чем дальше я уходил в топи, тем меньше становилось болотных кочек и бугров. И все глубже уходил мой шест, с трудом находя дно. Лениво колыхающаяся болотная жижа покрылась густым зеленым слоем тины с редкими желтыми вкраплениями. В тумане мелькали смутные и подозрительно крупные тени. Я как раз отвлекся на тяжело переступающую длинными лапами цаплю, когда тревожно мигнул игровой интерфейс, и я обнаружил, что следующий за мной змей бесследно исчез. Мигающий перед глазами красный след указывал чуть в сторону, и, крутнув головой в указанном направлении, я заметил уже знакомую мне бородавчатую харю, деловито работающую челюстями. Как раз успел углядеть исчезающий между осклизлыми губами хвост своего змеёныша. «Эй!» — возмущенно рявкнул я. «Чё творишь?» «Ну рыбы же нету!» — обиделся болотник, показывая мне пустые перепончатые лапы. «Нету!» «Ты меня достал!» — признался я, нащупывая рукоять жезла. Испуганно булькнув, водяной с плеском ушел под воду, а я, зло бурча, вновь принялся тасовать заклинания. Возрожденный полос возник у моих ног и мягко скользнул в воду, поводя по сторонам узкой головой. Описал вокруг островка, где я стоял не больше трети круга, и... вновь исчез под водой. Перед глазами замигало красное предупреждение об атаке. Часть маны ушла в откат. На поверхности всплыло несколько крупных пузырей, затем высунулась расплывшаяся в улыбке харя водяного. Судорожно и жадно сглотнув, болотник уставился на меня своими маленькими глазками и с надеждой спросил. «А рыбку колданешь? А то рыбы...» «А то рыбы нету, да?» Закончил я фразу за него. «Слушай, у меня и так день с утра не задался. Вот, лови подарок». Вытянув руку к водяному, я скостовал малое исцеление, восстанавливая его пошатнувшееся после недавнего полета здоровье. Убедившись, что непонятное существо с дико непонятным обозначением «болотный лохр» полностью излечилось, я помахал ему ладонью. «Все, ты бодр и здоров. Теперь плыви, плыви отсюда, лохр, к своей лохрушке». «А рыба?» Уже чуть ли не с тоской в голосе робко поинтересовался лохр, проигнорировав мою попытку от него избавиться. И такую несчастную морду состроил. Так, он прямо-таки набивается на задание, разве что не говорит прямым текстом. Вот только задание я был готов принять только в одном случае, если его можно выполнить, не покидая пределов болота Рейвендарк. «Может, тебе помощь какая нужна?» Поинтересовался я, заглядывая в глаза непонятной амфибии-уродца. «Может, хочешь чего?» «Рыбу! Рыбу хочу!» Немедленно мгновение воскликнул лохр, умоляюще вытянув ко мне лапы. «Рыбу!» А я замер в ожидании, что сейчас перед глазами появится информационное окно с кратким описанием предстоящего задания и предложением принять его. Ждал 5 секунд. 30. Минута. Никакого задания мне не дали. «Может, тебе помощь какая нужна?» Как попугай повторил я, на этот раз опустив окончание фразы с «может, хочешь чего?» Лохр молчит, как полный ло. Тихо побулькивает болотная водичка, где-то вдали что-то мерзко чавкает. А мы застыли на месте и пялимся друг на друга с искренним недоумением на лицах. С трудом удержав просившееся на язык ругательство, я задумчиво почесал затылок растопыренной пятерней. Да так и застыл. В воде у самой поверхности мелькнула отчетливо вытянутая тень. И я не я, если у этой тени не было хвоста и спинного когтистого гребня. Затаив дыхание, я всматривался в воду и таки дождался, когда кружившийся вокруг неведомый обитатель болотных вод всплывет наверх и на мгновение покажется. Тихий всплеск. По воде побежали расходящиеся круги. Мелькнула темная спина и обрамленная мелкими усиками морда. Сом? Нет. Вот и проявилось обозначение подводного монстра длиной, не превышающего длину моей руки. Вьюн усач. Совсем небольшой уровень. Раздался тихий непонятный писк, и рыба вновь канула на глубину. Рыба. В этом чертовом болоте есть рыба! Вот же рыба! Зло рыкнул я, обличающе тыкая пальцем во всплывшую на мгновение рыбу. «Есть ведь!» «Нет, нет, рыбы нет!» Дико заблажил Лохар, крутя уродливой головой по сторонам. «Рыбы здесь нет!» «Да вот же рыба!» Уже не выдерживал я. «Лови и хавай!» «Здесь рыбы нет!» «Слушай, здесь нету рыбки, нету вкусной рыбки, нету, нету!» От перепуганного визга Лохра у меня начало закладывать уши. «Слушай ты, голум чертов!» — зашипел я, как болотная гадюка. «Я тебе сейчас на рыбий корм порву! Вот же рыба в метре от твоей башки чертовой плавает! Вытяни лапу и хватай!» «Здесь рыбы!» — начал было водяной, но мое терпение уже лопнуло. «А это тогда что?» — заорал я, взмахивая рукой и всаживая в вынырнувшую на мгновение рыбешку ледяную иглу. Попал. Вьюн дернул усатой мордой, плеснул хвостом и всплыл брюхом кверху. Готов. «Вот тебе рыба! Жри, скотина страшная!» Просипел я, указывая на помершую рыбу. «И попробуй не сожрать, я тебя порешу!» «Рыба! Где рыба? Нету здесь рыбы!» Завопил в ответ Лохр, и в это же время мелкий паршивец поднял перепончатой лапой волну, отгоняя от себя покачивающегося на волне вьюна. «Всё!» Выдохнул я, цапая ладонью за рукоять жезла. «Сейчас будет тебе электрошок. Зажарю, как последнего ло...» «Мать твою!» За спиной Лохра, шагах в 20, огромным бугром вспучилась и раздалась в стороны болотная вода. А на поверхности показался громадный и округлый горб, заросший бурой тиной, увешанный нитями водорослей и лохмами чего-то еще. Сквозь всю эту грязь проглядывали неправильные формы квадраты и ромбы. «Это же панцирь! Черепаший, мать его, панцирь!» Еще раз плеснула вода, и в воздух поднялась плоская голова с крохотными и глубоко посаженными глазками. Разинула пасть и издала яростное шипение, от которого я невольно дернулся. А Лохр панически завизжал и, бросившись ко мне, вцепился в мои сгвозданные в грязи штаны. Не обращая на него внимания, я вгляделся на пожаловавшую на шум гостью и с некоторой оторопью прочитал висящий над ее головой ярко-алый ник. «Госпожа Гниль. Ужас болота Рейвендарк. Уровень 180. Древний прожорливый монстр, что уже долгие столетия наводит ужас и страх на всех обитателей болота Рейвендарк. Питается только рыбой. Помни, путник. Увидеть госпожу Гниль значит испугаться. Тронуть принадлежащую ей рыбу значит умереть». «О, добрый и щедрый друг!» — заплакал водяной, не отпуская мои штаны. — «Прошу, помоги, защити!» «Ха!» — выдал я. «Вам предложено задание «Защити и спаси». Разобраться с госпожой Гнилью. Минимальное условие выполнения задания — победить госпожу Гниль. Болотный Лохр должен остаться в живых. Награда неизвестна. Вы принимаете задание?» «Да, нет». «Умоляю, защити!» Продолжал вопить Лохр. Я смотрел на приближающегося монстра сквозь полупрозрачные и мигающие буквы задания и никак не мог принять решение. «А это что за тортила?» Задумчиво поинтересовался материализовавшийся рядом со мной игрок. «Здорово, шепот», — отозвался я, мельком взглянув на него. «Вот и я не могу понять». «Госпоже Гниле осталось проплыть до моего островка никак не больше 10 шагов». «Поможем бобрёнку?» — спросил шёпот, кивая на прижавшегося ко мне Лохра. «Я так понял, тебе дали задание?» «Дали, но я его не принял. Висит в ожидании», — ответил я. «Пока висит». «Кидай мне группу, затем принимай задание», — предложил шёпот, протягивая между пальцев неизвестно откуда появившуюся искрящуюся цепь из металла синим отблеском и острыми зубцами-шипами на каждом звене. Госпожа Гниль вздымала болотную гладь в жалких 5 шагах от меня, а Лохр вопил так пронзительно, что, несомненно, поднял на уши всё болото. «Хм, это босс, один не потянешь», — озвучил шёпот известную истину. «Ну? Мне пофиг, я просто раньше таких не убивал». «Без обязательств», — скороговоркой уточнил я, и, дождавшись быстрого кивка, согласился принять задание и тут же бросил вновь замерцавшему шёпоту предложение вступить в группу. «Беги, бобр!» — рывкнул шёпот и одним гигантским прыжком унёсся вперёд, приземлившись на заляпанный болотной жижей панцирь госпожи Гнили. «Понеслось!» Налившаяся слепящим синим сиянием цепь со свистом рассекла воздух и обмоталась вокруг шеи чудовища. «На!» Мощным рывком шёпот дёрнул цепь на себя, и болото содрогнулось от дикого рёва. «Вот уж не знал, что черепахи могут реветь!» «Тора! Тора! Тора!» Игрок неспящих буквально вырвал цепь, нанеся чудовищный урон черепахе, и вновь замахнулся для следующего удара. «Что это за оружие такое?» «Стой здесь, Лохр!» — приказал я, выхватывая жезл из-за пояса. «Выпускать молнию пока не стал. Заклинание объёмного типа. Могу зацепить шёпота дружеским огнём». Крутнувшись в воде, госпожа Гниль разинула пасть и с шипением испустила из своего нутра тёмно-зелёное облако, быстро начавшее распространяться по сторонам. «Яд!» Ещё одно шипение, и, подняв волну, черепаха бесследно исчезла в мутной воде. Шёпот грациозным прыжком взвился в воздух и зацепился за свисающую с веток сухой ели плеть плюща, где и повис, внимательно всматриваясь в болотную гладь. «Отступай!» — крикнул он мне. «Яд!» «Да вижу уже!» — крикнул я в ответ, краем глаза зацепив, как попавшая в зелёное облако жаба судорожно дёрнула лапами и мгновенно умерла. «Не касайся воды!» Направив жезл вниз, я одну за другой выпустил из жезла 3 слепящих ветвистых молний, ушедших в воду. Перед глазами побежали строчки, сигнализирующие о получении мелкого опыта. Молнии плюс вода — это смертельная комбинация. На поверхность воды вверх брюхом всплывала самая разнообразная рыба — разноцветные змеи. В шаге от меня с плеском вынырнул и забился в конвульсиях огромный усатый сом, окружённый десятком дохлых жаб. «И ещё!» Без нужды крикнул я, всаживая в воду ещё 3 молнии и с тревогой косясь на полыхающий интерфейс. Яд госпожи Гнили достал меня, и пункты жизни стремительно убывали. Если бы не царский подарок бессмертного, я бы уже склеил ласты. А так вполне терпимо, если не слишком долго. «Да где же ты, тварь?» Молнии одна за другой уходили в болото, а гигантская черепаха всё не появлялась. Сидящий поодаль Лохр, не переставая, скулил, с диким ужасом вглядываясь в болото, и я невольно начал примерять его эмоции на себя. Мрачное болото, витающий в воздухе яд и скрывающийся в грязной воде огромный подводный монстр. Страшно. В крови кипит адреналин. Левой рукой беспрестанно кастую на себя исцеление, всеми силами стараясь восполнить утекающую жизнь. Но обоя не забываю. Ещё одна молния. И ещё. «Вы получили новый уровень». «В задницу уровень». Я отмахнулся от выскочившего сообщения. «Идёт!» — заорал шёпот, глядя вниз, и в это же мгновение вода под ним буквально взорвалась. Мелькнуло огромное тело рванувшейся в воздух черепахи с широко разинутой пастью. Она умеет прыгать из воды. Челюсти с лязгом сомкнулись, буквально на сантиметр не достав до поджатых ног шёпота, и с яростным разочарованным рёвом черепаха вновь канула в воду, вся покрытая сетью зигзагообразных электрических разрядов. Я не спал и всаживал в госпожу Гниль молнию за молнией. Зелёные лохмы ядовитого тумана, слепящие разряды молний, полыхающий красным интерфейс и бурлящая вода, в которой ворочается чудовищно большое тело злобного монстра. Вот это кайф! Вот это драйв! Вот за это я и люблю Вальдиру! Судя по расплывшемуся в жутковатой усмешке лицу шёпота, он испытывал то же самое. Прочертив в воздухе светящуюся дугу, цепь со свистом хлестнула по воде. Внутри водяной толщи сверкнула яркая вспышка. Мне на мгновение почудилось, что цепь разлетелась на куски или взорвалась, подобно гранате. Может, и почудилось, но вот раздавшийся прямо из-под воды бешеный рев мне точно не почудился. Несомненно, раненая черепаха взревела так яростно, что звук ее рева достиг нас сквозь несколько метров воды. Рев и вибрация, от которой под моими ногами задрожала болотная кочка. Зеленая ряска забурлила и расползлась в стороны под натиском тысячи вырвавшихся на поверхность пузырей. «Это тебе крит!» — завопил шепот, уподобившийся цирковому акробату и уже замахивающийся для следующего удара. «А вот это тебе! О, идет! Мать!» Взрыв. Вода кипящим гейзером взмыла вверх. Внутри мутной жижи мелькнуло гротескное тело черепахи с вытянутой до предела шеей и разинутой пастью. Зубы — настоящие клыки у черепахи. Непрерывно испускающая клубы зеленого ядовитого тумана пасть захлопнулась, намертво зажав меж клыками цепь шепота. Инерция немыслимого прыжка из-под воды закончилась, и госпожа Гниль ухнула обратно в болото, забирая с собой цепь и... самого шепота, не пожелавшего расстаться с оружием. «Брось цепь!» — в бессилии заорал я, потрясая ставшим бесполезным жезлом и наблюдая за летящим в воду игроком. «Брось! Да ща, это же рар...» Успел крикнуть шепот и исчез в водяной воронке, мгновенно сомкнувшейся. Секунда, и я не вижу ничего, кроме дико взбаламученного болота и пары сотен колыхающихся на воде дохлых змей и рыб. Вот дерьмо. «И рыбы нету!» — поддакнул Лохр. «Заткнись. Куда он делся?» «Там». «Где?» Корявый палец водяного ткнул в мутную воду, но не застыл на месте, а начал крайне быстро перемещаться из стороны в сторону, описывая рваную дугу. Черепаха не просто нырнула ко дну. Она активно перемещалась под водой. «Ты видишь сквозь воду? Даже мутную?» «Вижу!» — радостно осклабился Лохр. «Продолжай показывать!» Велел я, лихорадочно роясь в заплечном мешке и пытаясь найти замену чрезвычайно опасной в водной среде молнии. «И говори про человека с цепью и про черепаху!» «Волочит его!» Немедленно начал доклад болотник. «Бум! Камень! Бум! Еще камень! Хрусть!» «Хрусть? Дерево с сучьями!» — пояснил Лохр. «Острыми! Бррр!» Бедный шепот. Я невольно поежился, представив себе эту безумную гонку под водой, а Лохр не затыкался, с воодушевлением описывая все новые препятствия и заплывы. Ему бы комментатором устроиться. «Шлеп! Бум! Зарылась в ядовитый ил и жрет! Опять плывет! Бум!» «Даже такой ил есть? Фига себе болотце! Зачем жрет ил? Восстанавливает запасы яда? Перезарядка умения?» Я едва успевал крутить головой, одновременно вслушиваясь в бред Лохра и подлечивая себя от нерассеявшегося яда. А водяной Лохр от яда явно не страдал. «Остановилась! Мотает головой!» Заливался соловьем Лохр. «Жует, жует, жует!» «Кого жует? Илтину?» «Жует!» «Да кого она жует? Шепота?» «Цепь жует!» «А, черт, так тебе и перетак!» Взвыл я. «Ломает прочку!» Искусственный интеллект черепахи быстро определил главную угрозу для своего здоровья, и болотный монстр взялся за уничтожение невероятно мощного оружия — зубастой цепи шепота. Дорогая, наверное, штука. А запас ее прочности не бесконечен, и если достигнет нуля, цепь рассыпется в бесполезный прах. Да и просто ремонт такого оружия ой как недешев. Когда шепот вынырнет, он будет громко рыдать. Мрачно буркнул я, вытаскивая из мешка две бутылки маны. «Конечно, рыбы ведь нету!» — согласился Лохр. Едва не подавился я, заглатываемой маной. «Поднимается! Поднимается!» — заверещал водяной, отпрыгивая за мою спину. «Прямо сюда поднимается!» «Ну, будь готов, всегда готов!» — процедил я, убрав за пояс почти опустевший громовержец и поднимая над головой обе руки, в каждой из которых было зажато по свитку с боевыми заклинаниями. Едва над поверхностью болота поднялся очередной водный гейзер и повалил зеленый ядовитый дым из вновь разинутой пасти, я истошно завопил. «В сторону от нее!» «Уже!» — отозвалось откуда-то из смешанного с ядом болотного тумана. Сосредоточив внимание на едва различимой исполинской черепахе, я крикнул. «Чёрный смерч!» Появившийся ниоткуда вихрь взлохматил мои волосы, одежда затрепетала под бешеными порывами завывающего ветра. Ядовитое марево и болотное испарение снесло прочь, и Рейвендарк предстал передо мной в кристально чистом воздухе. Над потерявшей шепота и бросившейся ко мне госпожой гнилью начала сгущаться черная дымка. Из распахнутой пасти черепахи по-прежнему валил яд, но его тут же утягивало вверх, в быстро формирующуюся воронку заклинания. Еще миг, и завывание ветра превратилось в безумный вой. Кричащий лохр вцепился мне в ногу, а я поспешно уперся грудью в воткнутый в болотную грязь посох. Нас тянуло, влекло к центру бушующей стихии. Рам! Над водой закрутился исполинский черный смерч, чье сужающееся окончание воронка висело над уродливым панцирем монстра. Черепаху сдвинуло с места, повело в сторону и чуть вверх. Бушующий смерч был настолько силен, что остановил и почти приподнял закованную в панцирь гигантскую тушу и заодно избавил меня от воздушных потоков яда. Из моей освободившейся от свитка руки веером срывались острые ледяные иглы, впиваясь в голову и шею тяжело ворочавшейся черепахи. Маны я не жалел. Уменьшившийся на треть уровень жизни, попавший в ловушку госпожи, медленно начал уменьшаться. Слишком медленно. Но это еще не все. «Кислотный водоворот!» Мой крик потонул в шуме воющей стихии, но система меня услышала. Свиток рассыпался в прах, вздыбленная волнами поверхность болота пришла в движение. И без того зеленая вода стала еще зеленее, приобретя совсем уж дикий оттенок. Кислота. Вода насыщалась кислотой, превращаясь в смертельно опасную для всего живого жидкость. И, наконец-то, госпожа Гниль не сумела вырваться из объятий черного смерча и начала было стремительно погружаться в родную водную стихию, когда под ее костяным брюхом появилась еще одна быстро набирающая обороты воронка. Воронка, наполненная обжигающей кислотой. Оба смерча, воздушный и водный, расположены друг над другом, а между ними застряло дергающееся и воющее чудовище. Сгибаясь под порывами ветра, отплевываясь от набегающих на крохотный островок и накрывающих меня с головой кислотных волн, я не отрывал взгляд от монстра и, вытянув к нему обе руки, буквально поливал его ледяными иглами и ветвящимися молниями из громовержца. Мое собственное здоровье стремительно уходило. Перед глазами полыхал десяток предупреждающих сообщений. Едва различимый визг обожженного кислотой лохра перешел в ультразвуковой диапазон. «Продолжай!» — крикнул возникший за моей спиной шепот. «Я лечу! Исцеление! Исцеление!» Зажатые в его пальцах два белоснежных свитка высшего ранга рассыпались, а взамен здоровье лохра и мое стремительно скакнули вверх. «Не успеваем!» — крикнул я в ответ, оскалившись в злой усмешке. «Больше свитков у меня нет!» «Жди! У меня есть!» Завопил в ответ шепот, упираясь ногами в разъезжающийся и разваливающийся на глазах островок. «Нырнуть не дадим!» Последний разряд, и опустошенный жезл летит под ноги. Из опустевшей ладони срываются раскаленные комки, трассирующие очередью, уносясь к агонизирующему монстру. Я стреляю с двух рук. Беспрерывно. На истощение. Барманы почти у нуля. Переплетающиеся огонь и лед вгрызаются в обожженную кислотой и трясущуюся от безумных попыток вырваться госпожу Гниль. Раскрытая в яростном оскале зубастая пасть, вой ветра и рев водоворота, а мы в нескольких шагах от этого ада. «Сейчас!» — закричал я, вырубая огненную руку и выхватывая из поясного кармана банку маны. «Смерч подыхает! Вырвется!» «А вот тебе подарочек на день рождения!» Дико завопил шепот, вздымая над головой черно-красный свиток с золотой каймой. «Метеор!» Один из дико дорогих свитков невероятной, запредельной мощности. Я таких только слышал. «Нам трындец», — почему-то шепотом произнес я, вздымая голову к внезапно потемневшим небесам. Среди свинцовых туч зажглась невыносимо яркая точка, стремительно увеличивающаяся в размерах. Раздавшийся дикий вой разрезаемого воздуха был настолько силен, что перекрыл все остальные звуки. А уж падение метеора сейчас наблюдали тысячи игроков. Со стороны. С безопасного расстояния. А мы смотрели снизу вверх. Смотрели на быстро приближающийся апокалипсис. «Купол отрицания!» — крикнул шепот, и еще один свиток рассыпался в прах, Воздух перечеркнула яркая лазурная сеть, чьи ячейки наливались пульсирующим сиянием. Рев бушующей снаружи стихии резко приглушился, я прекратил кастовать заклинание. Купол отрицания. Хорошая защита, но не абсолютная. Зависит от ранга свитка. Разинул рот в истошном визге Лохр, чьи расширенные глазки не отрывались от падающей на нас смерти. Выдохнул шепот, не убирая с лица уже знакомую мне кривую усмешку. На мое поднятое к багровым небесам лицо упали первые отсветы зарева. «Что ж», — произнес я, растягивая губы в улыбке. «Да будет». Перед глазами мелькнул ослепительный свет, тихо задрожала земля, резко пригнулись к земле ломающиеся, как спички, деревья. «Грамм!» Сбитые с ног чудовищным по силе толчком, мы закувыркались по прокисшей земле. Все погрузилось в кромешную тьму, разрезанную яркими лазурными нитями сегментного купола. Меня впечатало в противоположную стену купола, послышался резкий скрежет и треск. Лазурные нити начали прогибаться внутрь. Интерфейс полыхнул красным. Баллы жизни огромными скачками понеслись к нулю. «Сфера жизни!» — прохрипел невидимый шепот, и в темноте засверкал налитый белым светом хрустальный шар, испускающий сотни лучей в разные стороны. Один из таких лучиков жизни уперся в мою грудь, и здоровье стало повышаться столь же быстро, как падало несколько секунд назад. «Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень!» Строчки выскакивали одна за другой. Итого 11 новых уровней. Тортилла сдохла. «Убей черепаху я!» получил бы не менее 15-20 уровней, а то и больше. Но разница в наших с шепотом уровнях просто гигантская. Плюс он нанес последний удар. Интересно, падение гигантского метеорита вообще можно назвать ударом? В любом случае, почти весь опыт ушел ему или вообще никому. И то хлеб. Слева от меня поскуливал Лохр. Чуть правее я нащупал взглядом шепота, растянувшего губы в широкой усмешке и буркнувшего. «Малый комплект выживания всегда с собой». Игрок кивнул на сферу. «Даже и спросить боюсь, что входит в большой комплект». Вернул я усмешку и, завозившись, поднялся на колено. «Кажись, живы. Как после ядерной бомбежки, блин». Шепот промолчал, но философски пожал плечами. Кто, мол, знает. Прошло несколько томительных секунд, и вокруг нас начало стремительно светлеть. Магический купол еще держался. И сквозь его стену я увидел сплошную стену падающей воды, грязи, камней и прочего содержимого болота Рейвендарк. А еще я узрел быстро угасающее и уменьшающееся багровое зарево пожара. Упали последние капли каменного дождя, небо очистилось. С легким звоном хрустальная сфера жизни раскололась, живительный свет погас. Еще через мгновение растаял и купол отрицания, возвращая нас в реальный мир Вальдиры.